Надежда Волгина. Должница. Глава первая. Юля. Дениска уснул, и у Юли появилось часа полтора для себя любимой. Как же она любила это обеденное время, когда укладывала сына спать. Раньше таких перерывов было два перед ночным сном, но вот уже полгода, как Дениска спал днем один раз. А все если сад виноваты. Куда она была вынуждена отдать сынишку в полтора года. Ну да ладно, зато вздохнули с облегчением и перестали экономить на всем. Все же на пособии прожить тяжеловато в наше время. Сняв с полки ноутбук, Юля привычно забралась на диван с ногами, устроилась поудобнее и приоткрыла дверцу в виртуальный мир, где любила бывать. Без фанатизма, конечно, но это помогало ей отвлечься от реальности хоть ненадолго. А еще сегодня суббота, самый любимый день. Вчера вечером, придя с работы, она переделала все домашние дела. Наготовила кастрюлю борща и сегодня может отдыхать с чистой совестью, не выходя из дома. Вот и погода к тому располагала. На улице вьюжило так, что в комнате было темно, как вечером. Даже погулять с Дениской не получится. Открыв ВКонтакте, Юля порадовалась куче новых сообщений. Народ помнит ее и жаждет общения, хоть у нее и не так часто выпадает такая возможность. Вот и вчера вечером посидеть за компом не получилось. Пока переделала все дела, искупала Дениску и уложила спать, сама уже тоже с ног валилась. Даже Сереже запретила приезжать, чтобы не отвлекал. Кажется, он обиделся, но ничего. Найдет способ умаслить его. Юля пробежала глазами столбец сообщений и замерла. Кирилл. Он написал ей сообщение, датировано вчерашним днем. По спине пробежал противненький холодок. А рука дрожала, когда пыталась навести мышку на сообщение Кирилла. «Привет, Юля. Прилетаю завтра. У тебя буду около 6 вечера. Встречать не нужно, доберусь сам». Взгляд машинально упал на часы, которые показывали ровно час. В голове усиливался гул, и невозможно было ни на чем сконцентрироваться. Она решила, что он забыл о ее существовании, и очень ошиблась. Перестала думать о нем года полтора назад, а зря. Его приезд разрушит все то, что она с таким трудом построила. Дениска. Фотографии. Сергей. Мысли закрутились в голове шальным вихрем, сравнимым разве что с пургой за окном. Летают ли самолеты в такую погоду? Родилось на задворках разума. У него они летают всегда. Тут же подсказала интуиция. А у нее осталось времени в обрез, чтобы подготовиться к встрече. Он все равно прилетит, даже если за самолетом будет гнаться торнадо. Однажды он уже изменил ее жизнь, а теперь может разрушить ее. Главное не паниковать сейчас, а думать. От того, как она подготовится к встрече с Кириллом, будет зависеть не только ее будущее, но и Дениски. Сын – это все, ради чего она живет. Он самое важное и любимое, что у нее есть. И его нужно надежно спрятать, но пока пусть спит. Пока. Она разбудит его через полтора часа и увезет к маме. «Мам, можно я Дениску оставлю у вас на пару дней?» Проговорила Юля в телефон. «А что случилось? Почему заранее не предупредила?» Раздался на том проводе строгий голос матери. «У нас с Павлом планы!» «Мам, очень нужно. Я тебе потом все объясню, хорошо? Сейчас мне некогда». Она не знала, что скажет матери, как и не знала того, насколько едет Кирилл. В тот единственный раз, когда приезжал к ней, он пробыл у нее сутки. А потом исчез из ее жизни, позволив думать, что навсегда. «Павел будет недоволен!» «Мам, первый раз я тебя прошу взять Дениску. Не просила бы, если бы не было так нужно. И Павел твой потерпит». Павел – отчим Юли. Мама вышла за него замуж через год после смерти отца, когда Юле исполнилось 17. А еще через год она ушла из дома, чтобы жить самостоятельно. С Павлом у нее отношения так и не сложились. И сейчас они виделись разве что по праздникам. С внуком мама общалась на его территории, в те редкие разы, когда приходила к ним в гости. Разговор с матерью расстроил, но на фоне недавнего потрясения быстро испарился из мыслей. Денискиных фотографий на видных местах у нее было не так уж и много. Все их она собрала и затолкала в нижний ящик комода, в котором хранила всякую всячину и редко туда заглядывала. Осталось придумать, куда деть игрушки сына. Вот их дома было великое множество. Она покупала, друзья и знакомые дарили. Один большой пакет собрала к матери, чтобы сынишке там не было слишком тоскливо. Остальное уберет, когда вернется. Как и позвонит Сергею. О нем она вообще пока запрещала себе думать. Радовало еще и то, что сегодня они не планировали встретиться. У него подвернулась какая-то срочная работа. Предупредил, что задержится допоздна. Пройдя снова по квартире с инспекцией, Юля опустилась на краешек дивана и невидящим взглядом уставилась в стену. Ну за что ей это? Почему именно тогда, когда она решила, что вот, наконец-то в ее двери постучало счастье? Дениска подрос, и ее перестали выматывать бессонные ночи. На работу вышла, и в кошельке завелись деньги. С Сергеем отношения вышли на новый уровень, более серьезный. Он даже завел разговор о совместном проживании. Да, предложение ей пока не сделал, но и это дело времени. И Дениску он любит, как родного. Почему именно сейчас о ней вспомнил тот, кто, как она уже давно полагала, остался в прошлом и думать забыл о ней? Да и понятно почему. Ответ на этот вопрос имелся. Он просто ехал в ее город, где есть квартира, а в квартире она. В половине третьего Юля разбудила сынишку. «Вставай, малыш, мы едем к бабушке». Расцеловала она сонного Дениску в теплые щечки и уткнулась носом в затылок, вдыхая такой родной и ни с чем не сравнимый запах. «Бабуля по тебе соскучилась». Хотела бы она верить в то, что говорит, но оставалось надеяться, что мама найдет в себе силы не срываться на внуке. Ведь деваться Юле некуда, и мама знает, что случай особенный, раз дочь ее просит о помощи. Единственная близкая подруга Юли, Диана, была холостой и бездетной. Не ей же вести Дениску. Сынишка капризничал всю дорогу до дома матери, и успокоить его Юля не могла, потому как еле получалось разглядеть дорогу, когда снег залеплял лобовое стекло так активно, что даже дворники не справлялись. Отдавала маме Дениску плачущего, и сама еле сдерживала слезы. Ничего рассказать не могла, да и правдоподобную версию не придумала, а потому даже заходить в квартиру не стала. Бросила, что позвонит, как сможет, и трусливо сбежала, и лишь в машине позволила себе расплакаться. До такой степени было жалко себя и Дениску, чья зареванная мордашка стояла перед глазами. «Ну ничего», – уговаривала себя Юля. «Это ненадолго. Вот уедет Кирилл, и все снова войдет в прежнее русло. Нужно только потерпеть и не свихнуться от того вранья и унижения, через которое скоро ей предстоит пройти». Кирилл. «Лиля, почему так долго не отвечала?» Настроение близилось к нулевой отметке. Кроме того, за сегодняшний день он дико устал. Даром, что добирался на самолете. Встал в 6 утра, а до конечного пункта еще даже не доехал. Уж лучше бы поехал на поезде или на машине, хоть отоспался бы. Кирилл потер глаза и с раздражением посмотрел на таксиста. Хотя этот бедолага тут ни при чем. Пробки и видимость нулевая. Как вообще выпустили борт в такую погоду? Но об этом он думать не хотел. Главное, что добрался-таки. «Кирилл Витальевич, я уже дома, не сразу услышала телефон». Раздался в трубке спокойный голос его секретарши. «Как добрались?» «Нормально. Перешли мне на почту отчет Гурьевича. И напомни завтра Ивану, чтобы кинул мне новую выделенку. А то старой не хватает». «Хорошо, Кирилл Витальевич. Когда обратно? Еще не знаете?» «Лиль, я только приехал в эту чертову деревню». Посмотрел он в окно, где вдоль дороги фонари почему-то горели через один. Видно, городские власти так экономят. Из-за этого темнота казалась слишком густой и плотной, наполненная ветром со снегом. «Не передумали останавливаться у своей знакомой? Я могу забронировать гостиницу». «Лиль, нет, мне есть где остановиться. Все, пока, завтра на связи». Кирилл откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Как же он вымотался. Хотелось душ, есть и спать. «Нельзя объехать пробки?» – поинтересовался у водителя. «Не получится, сынок. Во дворах сейчас тоже стоят». Повернулся к нему усатый добродушный дядька. «Толку злиться, если исправить ничего нельзя». С этим девизом Кирилл шел по жизни, пока не приучил людей вокруг себя не злить его. Вот и сейчас постарался взять себя в руки. Устроился поудобнее на сиденье и задремал даже. «Приехали!» – разбудил его голос водителя. Оказывается, он умудрился уснуть. «Спасибо, отец. Подъезд наш?» Посмотрел в окно на сереющий в темноте дом. «Ну какой заказывали?» Усмехнулся водитель и полез в бардачок за сдачей. «Не надо». Остановил его Кирилл и покинул машину. Во дворе оглянулся и понял, что ничего не узнает. Сколько он тут не был? 3 года? За это время все изменилось. Когда покупал эту квартиру, помнится, вокруг была стройка, и район не выглядел очень уж благоустроенным. Сейчас же тут разрослась микроструктура. И выглядел район даже симпатично. В подъезде тоже уже пахло жизнью, а не стройкой, как когда-то. Оказывается, он неплохо все помнит, и сейчас память подбрасывала воспоминания. 7-й этаж, коридор направо от лифта. А вот и нужная квартира. На этаже просто одуряюще пахло чем-то мясным и жареным. Давненько Кирилл не испытывал такого чувства голода. Перед нужной дверью ненадолго замер, ждет ли его Юля, сильно ли она изменилась. Сам он практически не вспоминал о ней все эти годы, пока не собрался ехать в этот город. Звонок прорезал тишину протяжной трелью. Кирилл прислушался в попытке различить хоть какие-то звуки, но их не было. Даже щелчка дверного замка не услышал. Как та распахнулась. Тусклый подъездный свет размазал темноту прихожей, в которой замерла молодая женщина в паре шагов от двери. Не сразу в ней Кирилл узнал ту девчонку, с которой познакомился когда-то и закрутил мимолетную интрижку. Если бы случайно встретил ее на улице, не узнал бы, прошел мимо. Впрочем, по улицам он уже давно не ходил, а ездил. «Привет!» Вошел он в прихожую и прикрыл за собой дверь. Вот теперь замок щелкнул, прорезая тишину. «Здравствуй!» Глухо отозвалась Юля. Не рада ему. Ну что ж, придется потерпеть. Свет вспыхнул неожиданно, и в первый момент Кирилл зажмурился, а когда открыл глаза, Юли рядом не оказалось. «Проходи в гостиную!» Раздался откуда-то справа ее голос, и тут же в той стороне вспыхнул свет, озаряя внутренности гостиной. Кирилл поправил спортивную сумку на плече и прошел в комнату, размышляя, в темноте она что ли сидела, пока ждала его, или, быть может, она спала. Но нет, заспанной женщины, что замерла возле дивана по стойке смирно, не выглядела. Настороженной, слишком серьезной, немного испуганной, но не заспанной. Сумка оттягивала плечо, и Кирилл сбросил ее на пол. Присел на диван и огляделся. Чисто и уютно. А еще пахнет приятно, чем-то очень домашним и теплым. «Есть хочешь?» С видимым трудом заставила она себя заговорить и закашлялась. «Сначала я хочу в душ, если ты не против». Есть он хотел ужасно, но предпочел бы делать это чистым, смыв с себя дорожную пыль и запах самолета. «Да, конечно». Неожиданно отмерла Юля и засуетилась. «Пойду все приготовлю. 5 минут». Быстро посмотрела на него и чуть ли не бегом скрылась за дверью. Она его боится, и это его раздражает. Оставалось надеяться, что таково только первое впечатление. И да, она стала еще красивее, чем была 3 года назад. Исчезли юношеская угловатость и неоформленность. Юля превратилась в соблазнительную женщину, разве что глаза остались прежними. Сейчас он вспомнил и их. Именно ее глаза ему когда-то приглянулись. Большие и зеленые, немного наивно смотрящие на мир. Она и сейчас так смотрела. Это вспомнить Кириллу было приятно. Горячий душ сделал свое дело, расслабил мышцы и притупил усталость. И ванная Кириллу понравилась, хоть и тесновато, на его взгляд. Зато очень чистая, до стерильности. Чистоплотность Юли тоже радовала. Терпеть не мог неряшливых женщин, хоть такие и попадались изредка. Вещи его остались в сумке, и из душа он вышел, обмотав полотенце вокруг бедер. Юлю нашел в гостиной. Она сидела на краешке дивана и явно ждала его возвращения, натянутая как струна. Она дернулась, стоило ему войти. И тут же отвела взгляд в сторону. Подобная щепетильность насмешила Кирилла. А если бы он вышел из ванной голой, какова бы тогда была ее реакция? «Где твоя спальня?» — спросил, поднимая с полу сумку. «Спальня?» — скинула она на него испуганный взгляд. «Да, Юля, спальня», — снисходительно повторил, хоть ее испуг и начал раздражать его. «Я тебе приготовила другую комнату». «Нет, Юля, спать мы будем вместе, забыла?» Она вмиг как-то сникла, сутулилась, устремив взгляд в пол. А потом встала и направилась в его сторону. На ее реакцию в данный момент ему было плевать. У них договоренность, которую она должна выполнять. И поблажки никому он давать не собирается. Пока шли в спальню, Кирилл рассматривал ее волосы. Сейчас они у нее были длинными и волнистыми. А раньше, помнится, она носила короткую стрижку. Эта перемена в ней ему тоже пришлась по душе. Любил женщин с длинными волосами. «Вот моя спальня», — распахнула она дверь святая святых. Порядок уже не удивил, а вот наличие двухспальной кровати порадовало. Юля распахнула шкаф и быстро переложила все с одной полки на другую. «Здесь можешь разложить свои вещи», — сказала, не глядя на него. «Конечно. Я сейчас оденусь, а потом с удовольствием поужинаю. Накормишь?» Разговаривал он по-прежнему со спиной, разве что Юля остановилась на пути к двери. «Жду тебя на кухне», — тихо проговорила и оставила его одного в спальне, закрыв за собой дверь.